Боевая мощь Сюэина была также куда сильнее, чем они когда-либо себе представляли. Явно сильнейший и исключительный за всю историю их клана переродился в утесе Багровой горы и теперь постепенно показывал свое ошеломляющее великолепие. Если это все, что у тебя есть, я советую тебе выйти и проваливать как можно дальше. Сюэ совершенно игнорировал присутствие броненосца и поспешно ступил в пустоту в сторону крепости. Все же, несмотря на то, что броненосец не мог нанести ему вреда, он сам не мог никак воздействовать на прячущегося там врага. По правде говоря, способность ускользать от опасности и выносливостью корабля были лучше наступательной мощи. Проклятие! Раскатами раздался злобный рык, когда фигура пустила волны по кораблю. Человек в серебристой маске махнул рукой, чтобы спрятать корабль в хранилище. «Ты вышел!» Сюэин повернулся в его сторону. «Способность корабля атаковать сводится к излучению из тех нескольких антенн», — холодно парировал старейшина Юпин. «Они не могут продемонстрировать всю мою боевую мощь. Дунбо Сюэин, внимательно слушай. Я, Юпин, личный ученик императора Цилоня из мира божеств. Знай, кто убил тебя, прежде чем умрешь. Личный ученик императора Цилоня, ну и громкими же именами ты бросаешься. Жаль, однако, что в битве ты можешь полагаться лишь на собственные силы». Глава 367. Бой. «Свою репутацию я заработал благодаря силе». Под серебристой маской в глазах Юпина бегал отблеск безумия. «Легко определить, что ты в утесе Багровой горы с большой вероятностью изучил некую тайную технику ступени мировых божеств, направленную на выживаемость. Увы, пусть твоя выживаемость, может, и высока, но это не значит, что равно велика твоя боевая мощь. Как насчет того, что я покажу тебе, мелкому вундеркинду исключительному из смертного мира, сколь широк мир и сколь многочисленны в нем сильные?» И на последних словах спустилась бестелесная сила и со всех сторон окутала Сюэина. В этом обширном владении Юпин был ядром, он был правителем. Владение божества, Сюэин мгновенно распознал силу. «Юпин, лучи из этой звездной пагоды 12 го уровня озаряют каждый уголок мира, создаваемого ею. Твое владение божества бесполезно. Разве?» Холодно улыбнулся Юпин. «Дзынь, дзынь, дзынь». Нескончаемая рябь пошла по зоне воздействия владения. Складка за складкой разрастались в окружающее пространство, во все стороны от того места, где находился Юпин. Они не оставили ни одного свободного клочка, покрыв все между небом и землей. Мир звездной пагоды был простерт на область в 10 тысяч километров, но тут рябь его весь покрыла. Множество складок сходилось на теле Сюэина, и, казалось, спутываясь, без конца связывали его. Тело Юпина пускало эту бесконечную рябь, и она вся сходилась на теле Сюэина. Они двое были точками фокуса ее среди области в 10 тысяч километров. Брови Сюэина слегка нахмурились. Конечно, у него всегда была возможность спрятаться в мираже. С его тайным искусством миража и сжатием реальности ничто не могло помешать ему исчезнуть без следа, чтобы враг не мог догнать. Но сейчас происходила первая для Сюэина битва не на жизнь, а на смерть, после многих лет культивации в утесе Багровой горы. Сюэин боялся, что разбив Юпина, он вызовет на себя еще более неистовую контратаку бога-чародеев и великого бога-демонов. Потому Сюэин чувствовал, что нужно использовать эту битву как возможность отточить набор своих техник владения копьем. Если же бой станет катализатором в прорыве к стадии сердца божества, это будет и вовсе великолепно. Как это происходит? Ощущаешь ли ты ограничения? Движения твои крайне затруднены, и скорость их падает до еле ползущей. Левая рука Юпина вытянулась вперед, и в ней из ниоткуда возник нож. Он был в простых черных ножнах, но рукоять была глубокого красного цвета. Когда-то, когда я еще был исключительным, я встретил многих врагов в мире божеств и раз за разом схватывался с ними. Среди них были даже так называемые гениальные исключительные. Никто из них не выдерживал и одного пореза моим клинком. Хочется мне посмотреть, сколько сможешь выдержать ты. А не говорил ли никто из твоих соперников, что ты несешь слишком много чепухи? Сюэин стоял в воздухе, держась за свое копье, пьющее кровь. «Я несу слишком много», — начал Юпин, когда вдруг, вшух, во мгновение ока, как казалось, исчезло целиком, без следа тела Юпина, вместе с бестелесной складкой. Его скорость была ужасающе высока. Лишь с помощью звездной пагоды Сюэин смог проследить траекторию его полета. Чересчур уж быстро. Сюэин онемел. Старейшина Юпин внезапно возник за сотню метров слева от Сюэина. Левая рука Юпина хваталась за ножны, когда в правой вдруг вспыхнуло, шух, подобно тому, как солнечные лучи проходят сквозь поверхность воды, первый луч меч сверкнул вперед, и этот световой меч был так скор, что оставлял за собой в воздухе отсветы. Дзынь. Сюэин выставил свое копье, чтобы блокировать атаку, чисто инстинктивным, по сути, движением. И это уже шла в ход одна из тех тайных техник владения копьем, что он постиг. Великая Земля, как и предполагало имя, это была защитная техника. Она стремилась имитировать процесс объединения Земли в целое, дабы противник не смог через эту целость пробиться. Лезвие ножа остановилось, как только столкнулась с передним краем древка копья. Два сокровища божеств схлестнулись, испуская невидимую рябь во все стороны. Шух, нож был немедленно убран в ножны. Вдали фигура Юпина уже меркла, оставляя за собой лишь явственную царапину от луча меча в воздухе. Происходило все слишком резко и быстро. Сюэин наконец был совершенно серьезен. Прежде те атаки, которые мог применять броненосец в 9, сводились к воздействию заранее настроенных антенн. Наступление или отступление, все в этом. Настоящие же генераторы мощи отличались пониманием законов Земли и неба и владели огромным количеством глубинных тайн. И атаки, которые они могли предпринять, были многочисленны и разнообразны. Вот почему истинные силы в боях полагались в конечном счете только на себя самих. Ты блокировал, гляди-ка. Защитные возможности этой техники довольно сильны, и я хочу посмотреть, сколько еще моих атак ты отобьешь. Раскатывался голос Юпина по подернутому рябью владению. Шух-шух-шух. Юпин внезапно появился справа от Сюэина и тут же выпустил луч света. Затем также возник сзади и выпустил такой же луч. Его фигура мигала и мигала. Меч сверкал и сверкал. Это происходило запредельно быстро. Удары его меча были быстры, но у Сюэина было преимущество во владении целым рядом копьевых техник. Его защитное тайное умение, Великая Земля, делало так, что и капля воды не просочится. Сюэин мог защитить себя, даже если упадет. Разумеется, и звездная пагода помогала ему, распознавая местонахождение Юпина. Если бы Сюэин не знал, откуда Юпин внезапно ударит, сложность блокирования взлетела бы, как ракета. Речь Юпина о том, как многие его противники не способны были отбить даже одну его атаку, теперь была понятна. Его фигура не оставляла следов, а к тому же и техника владения мечом была весьма быстра. И та невидимая рябь также служила ограничением сил Сюэина. Но, к счастью, в его теле циркулировала славная великая хаотическая истинная сила. Сила крайне жесткая. Столь удалая сила сводила к минимуму давление даже такого уровня. Она позволяла Сюэину наконец просто блокировать удар ножа или меча посредством своих тайных копьевых техник. Все там же, в крепости, неотрывно наблюдали за боем бог чародеев и великий бог демонов. Последний был несколько обескуражен. Что происходит? Он, личный ученик императора Циланя, наносит удар за ударом, а Сюэин вправду может блокировать каждую его атаку? Не волнуйся, он просто хочет проверить противника. Бог чародеев лучше понимал Юпина, поскольку был тем, кто лично его некогда приглашал. Даже в бою против такого, как Сюэин, он очень осмотрителен. Прямо сейчас он использует тактику приближений в благоприятный для атаки момент и отходов для защиты. Когда он по-настоящему свои клыки покажет, у Сюэина больше не останется шансов защититься. А издали наблюдали исключительные кланы Ся. Старейшина Юпин был так быстр, что они даже проследить за его передвижениями не могли. По правде говоря, и сам Сюэин ясно видел фигуру Юпина лишь тогда, когда тот возникал, чтобы атаковать, а в остальное время Сюэин отслеживал его движения при помощи звездной пагоды. Но прочие исключительные не могли четко видеть Юпина и в момент появления. Ведь едва Юпин показывался и совершал выпад, он сразу же молниеносно отсверкивал назад и менял позицию. Менял снова и снова. И исключительные кланы Ся могли видеть лишь луч за лучом, вспыхивавшие в воздух из ножа Юпина. И каждый раз такой луч оставлял глубокий, похожий на трещину разрез там, где проходил. Схватись он с кем-нибудь из нас, я боюсь, мы и отреагировать не успели бы. Глава дворца Чен, Чао Цин, Сы Куньян, глава дворца морских божеств, Чи Цубай, все до единого ощущали этот огромный зазор. Они были свидетелями силы высшего исключительного из мира божеств, и он уже становился божеством. Более сотни последовательных взмахов, каждый из которых можно характеризовать одним словом – быстро. И кроме того, каждая атака шла с нового направления. Твою технику копья поистине трудно пробить, Тело Юпина внезапно отбросилось по ряби на 10 метров. «Пора тогда мне идти в прямую атаку». Из глаз его сверкнул холодный свет. Дзынь. Его тело внезапно снова возникло в воздухе, и каждая рука держала по ножу. Густо красные ножи были воздеты ввысь. Их лезвия в тот момент, казалось, будто превратились в черное солнце, черное, как смоль, и пылающее бесчисленными языками пламени во все стороны. Пускай эта сила, испускаемая ножами, была только что пробуждена, она заставляла Сюэина почувствовать себя уязвимым. А исключительные кланы Ся, издали наблюдавшие бой, наконец различили фигуру Юпина. Впервые в этом бою он держал по ножу в каждой руке. Обе руки держали ножи и воздевали их вверх. Это выглядело так, будто он держал в руках солнце на самой грани коллапса. Он целенаправленно выступает. Сюэин схватил свое копье обеими руками. Этот Юпин прежде применил все свои возможные ходы разом, но теперь его манера боя стала совсем другой, и ходы свои он демонстрировал открыто. Этот новый способ заставил Сюэ почувствовать себя несколько неуверенно, растерянно. «Умри!» – бешено ревел старейшина Юпин. Бам! В одно мгновение его ножи, превратившиеся в гигантское черное солнце, вдруг взорвались. Или, точнее, это солнце взорвалось. Внезапная ширь яркой белизны закрыла пространство между небом и землей. Невозможно стало что-либо различить невооруженным взглядом. Однако Сюэин ход через владение ряби, ход через его собственное владение миража, или возмущение владения предельной пронзительности, или наблюдение с помощью звездной пагоды, ясно мог понять, что за этим широким простором белизны скрыт нож, которым с неслыханной скоростью замахнулись на него, Сюэина. Скорость ножа была слишком велика, так велика, что даже если Сюэин схватит копье для инстинктивного блока, это будет слишком медленно, чтобы остановить нож. Ведь даже для инстинктивной реакции нужно некоторое время. И Сюэин не успел отразить эту сверхбыструю атаку. Вмиг он был сбит и отброшен в воздух в сторону пустыни. И огромная белая ширь между небесами и землей стала постепенно рассеиваться, являя высоко в небе Юпина в его серебристой маске. Все зрители, равно и исключительные кланы Ся, и бог чародеев с великим богом демонов, в волнении задержали дыхание. Кхе, кхе, кхе. После приступа кашля Сюэин вышел из-за дальнего предела пустыни. Он вытер уголки рта, где виднелась кровь, и поднял голову, посмотрел на старейшину Юпина в воздухе. Что это была за атака? Довольно жуткая, я даже кровью после нее кашлял. Поскольку Юпина подавляла звездная пагода, он мог до сего момента показать силу не выше божества поздней стадии. Но один этот удар молниеносно вознесся почти на вершину стадии божества. А что еще более важно, он содержал внушающие трепет законы и глубинные тайны. Благодаря им нож двигался с такой скоростью, что Сюэин никак не мог его блокировать, а сила в ноже была достаточная, чтобы нанести телу Сюэина урон. Но даже так Сюэин определил, что сила удара была все же в выносимых для него пределах, а потому решил, что лучше противостоять напрямую, нежели показывать тайное умение миража. Противник у него все же был только один, этот человек перед ним. Он всего лишь кровью покашлял, мрачно пробурчал Юпин. «Я применил тайное умение, и это все, чего я достиг». Глава 368. Побег в божественный мир. Сердца исключительных клана Ся, наблюдавших за битвой из звездной пагоды, сжались. Невозможно было услышать довольно сдержанный обмен между старшим Юпином и Сюэином. Максимум, что они могли увидеть, это то, как Сюэин взорвался в пустыне. Когда он вышел, было похоже на то, что он был ранен. Ему удалось ранить Сюэина. Неужели он проиграет? Каждый из них беспокоился, но они просто не могли вмешиваться в битву такого уровня. Даже бог чародеев или великий бог демонов не могли это сделать, несмотря на их чрезвычайно высокое совершенствование. При невидимом подавлении плоскостью чья-либо помощь простой силы полубога была бы ограничена. После того, как тебе удалось заблокировать один из моих ударов, ты можешь считаться моим противником, сказал старший Юпин, надевший серебристую маску, глаза которого сияли от безумия. Он уже решил, что этот Сюэин перед ним был его реальным великим врагом. Прими мой ход, Шуа. Старший Юпин сразу же исчез бесследно. Его тело ускользнуло сквозь амплитуду и почти мгновенно появилось перед Сюэином. Широкое белое пространство растянулось между небесами и землей, а затем последовала ни с чем не сравнимая неистовая атака, осуществленная с помощью свет меча. Умри. Даже тогда Сюэин не стал блокировать, а нанес удар копьем своему противнику. Внутри этого огромного белого пространства появилось представление звезд, расширяющихся и стремительно падающих. Сюэин осмелился просто заблокировать нож, используя только свое тело. Однако старший Юпин не был бы настолько дерзким, чтобы принять приближающееся копье. В конце концов, великая хаотическая истинная сила Сюэина действовала так, чтобы каждый его ход обладал силой божества на поздней стадии. С помощью самосозданного мира звездной пагоды, а также его тайного навыка, звездного метеора истребления, копье на самом деле почти достигло силы божества высшей стадии. Законы и глубинные тайны, содержащиеся в нападении, также были пугающими. Старший Юпин ясно понимал, что он, конечно же, погибнет, если будет блокировать подобную атаку непосредственно своим телом. В конце концов, тайный навык степени мирового божества, который он совершенствовал, был сосредоточен на нападении и сильно нуждался в защите. Тан. Кинжал старшего Юпина внезапно изменил ход для того, чтобы перехватить копье Сюэина. После столкновения этих оружий, ударная волна распространилась по всем направлениям. В радиусе километра ничто не выстояло, и даже несколько земных и горных пород под землей были разрушены на частицы, а затем растворились в небытие. Тан-тан-тан. Оружия сталкивались, не прекращая. Обе стороны сражались в меру своих возможностей. Старший Юпин в полной мере демонстрировал свою технику владения копьем. Возможно, он не имел значительного преимущества по сравнению с Сюэином в большинстве аспектов, но в отношении скорости, у него было подавляющее преимущество. Будь то это его тайный навык или секретная техника, все превосходило по скорости. Это позволило ему очень быстро переключаться, удар за ударом, непрерывно и без пауз. В то время как техника копья Сюэина также была довольно быстрой, она была явно подавлена. Единственное, что он мог сделать, это снова и снова делать профессиональные удары, не защищая даже своего тела для того, чтобы заставить своего противника защищаться. Даже тогда, когда обе стороны обменивались десятками ходов, иногда они все же били друг друга по телу. Долгий-долгий гонг. В ходе битвы между двумя сторонами Сюэин время от времени ударял копьем, и каждый раз он был вынужден отступать, чтобы уйти из подземелья. Старший Юпин со своей удивительной скоростью продолжал преследовать Сюэина, не давая отступить Сюэину. Таким образом, старший Юпин не давал ему вздохнуть спокойно. Выйдя из подземли, они снова оказались над поверхностью. С одного взгляда можно было увидеть лишь удар взрывной волны по бескрайнему небу, проделавший отверстие под землей, затем вернувшийся на поверхность. Эта волна сдерживала сражающихся старшего Юпина и Сюэина. Исключительные кланы Ся с увлечением смотрели на все это, однако они просто не могли отчетливо видеть всю ситуацию. Благодаря их чрезвычайно высоким основам совершенствования, бог чародеев и великий бог демонов были хорошо осведомлены о состоянии битвы, потому что они наблюдали издалека. Даже непредсказуемая техника уклонения старшего Юпина, которая позволила ему то исчезать, то снова появляться, не была для них секретом. В конце концов, становление мировым божеством первой степени означало то, что бог чародеев уплотнил божественное сердце первой степени. При этом великий бог демонов обладал более высоким совершенством, чем он. Если бы его настоящее тело могло спуститься, он мог бы лишить жизни Сюэина одним взмахом своей руки. К сожалению, это были законы. Это был материальный мир, и законы существовали для того, чтобы защищать смертных. Божественный мир и пропасть тьмы были достаточно безграничными мирами для этих сильных существ. «Как ты думаешь?» – спросил бог чародеев. «Юпин сможет выиграть, он берет верх. В настоящий момент Сюэин должен полагаться на свое тело и отказаться от любой реальной защиты для того, чтобы форсировать любые атаки». Великий бог демонов продолжал: «Мое предположение заключается в том, что Сюэин специально получает еще одну травму всякий раз, когда на него нападают. Как только количество ран станет слишком высоким, а скопившиеся небольшие раны станут большой раной, от этих ран он может умереть. Это сражение, возможно, должно продлиться день или два, затем Сюэин умрет». Бог чародеев неторопливо кивнул. Когда сражались два могущественных божества из божественного мира, они могли надеяться убить противника только после битвы без перерыва в течение нескольких дней. Такие случаи были частыми. Тем, кто обладал более грозными навыками выживания, было бы еще труднее убить. На самом деле это было настолько верно, что когда-то было несколько грозных мировых божеств, осажденных огромным легионом божеств, которому пришлось упрямо нападать на них больше года, прежде чем им удалось убить их. Сражение длилось уже более часа. Сюэин часто оказывался под ударом, так что по углам рта у него скапливалась кровь, поэтому казалось, что он ранен. По правде говоря, это было вызвано вибрациями его внутренних органов, чем он воспользовался, выплевывая кровь, чтобы выглядеть раненым. На самом деле, никаких настоящих ран он не получал. Этот уровень скорости действительно вызывает страх, Сюэин молчал. Тайный навык старшего Юпина должно быть сосредоточен на скорости, а его секретный навык мирового божества должно быть тоже больше склонен в сторону скорости. Благодаря этому его скорость может достичь такого уровня. Когда он двигается так быстро, он может полностью подавить мои атаки. Кажется, я должен как можно быстрее достичь уровня божественного сердца моей предельной пронзительности, иначе неравенство скорости станет просто слишком большим. Его предельная пронзительность, как правило, не был плохой с точки зрения скорости, однако его совершенствование было не в нормальном состоянии, так как он еще не достиг стадии божественного сердца. Кроме того, две секретные техники мирового божества, которые он совершенствовал, одна из которых сосредоточивалась на физической защите, а другая, на великой хаотической истинной силе, были сосредоточены на абсолютной силе. Это означало, что он будет полностью подавлен, когда дело дойдет до скорости. В любом случае я должен это закончить. Ожесточенная битва Сюэина в течение часа подразумевала способ умерить его навыки владения копьем. В конце концов, трудно найти противником, сражающихся не на жизнь, а на смерть. Сюэин уже привык к стилю сражения вверх и вниз своего оппонента, и продолжение этого боя не будет иметь никакой дополнительной помощи для его техники копья. Давай закончим это. Великая хаотическая истинная сила Сюэина мгновенно влилась в его кровожадное копье и начала смачивать божественное оружие, смоченное кровью. Вэн. В самом деле, Сюэин должен был еще смочить кровожадное копье до этого момента в битве, просто используя его вместо обычного оружия. Без этого вливания ни одно божественное сокровище не могло показать свою силу. Даже при таком раскладе великая хаотическая истинная сила стремительно увеличила силу Сюэина до поздней стадии божественного царства, и с помощью звездной пагоды, а также своего тайного навыка он мог легко отображать силу, схожую с силой высшего божества. Но как только он влил кровожадное копье, каждое его движение и техника будут стремительно увеличиваться в силе, будь то с точки зрения мощности, скорости или чего-то другого. Недостатком было то, что он не сможет умерить свое мастерство. Сюэин очень быстро обнаружил, что его противник не может угрожать его жизни, поэтому было вполне естественно, что он сыграл это немного медленнее. Это сбило с толку бога чародеев и великого бога демонов. Теперь ты можешь умереть, Гонг. Внезапно кровожадное копье взмахнулось и пронеслось так резко, что даже рукоятка согнулась. На мгновение показалось, что темная звезда начала медленно вращаться, после чего сила удара внезапно увеличилась. Неожиданно проносясь с близкого расстояния, оно привело старшего Юпина, который всего лишь несколько мгновений назад радостно совершал нападение, в очень встревоженное состояние. Он чувствовал какую-то угрозу, которая могла бы означать его смерть. Он взмахнул ножом, чтобы заблокировать атаку. Пен. Секретный навык – хаотичное дробление. Сюэин в первый раз применял этот секретный навык, и на этот навык он потратил больше всего времени, после изучения великой хаотической истинной силы. Цель этого навыка была одна – оказывать полное содействие силе, уничтожить любое препятствие с помощью абсолютной мощи. Влитое кровожадное копье немедленно придало Сюэину силу высшего божественного царства, а использование секретного навыка великого хаотичного дробления увеличило его силу. Ах, нож старшего Юпина сразу же выпустился назад в его грудь рукояткой копья, и страшная сила, с которой он вращался, была передана в его тело, которое сразу же начало распадаться. Его сильно отбросило на землю. Земля разразилась, и окружающая обстановка начала беспрерывно разрушаться, превращаясь в бесчисленные потоки частиц, которые текли в никуда. Эти потоки выглядели как рисовый отвар. Я почти. Разделенное на составные элементы тело старшего Юпина мгновенно заживилось, его лицо изображало испуг и шок. Он тревожно смотрел на далекого юношу, одетого в белую одежду. Я чуть не умер. Всего лишь от одного удара мгновения назад оставшаяся жизненная сила его тела уменьшилась на 70%. Даже такой результат был возможен только потому, что он обладал высококачественным защитным божественным доспехом, защищавшим его. На самом деле, если бы сила движения Сюэина была немного сильнее, то он мог бы быть раздавлен и убит за один ход. Очевидно, его тело было относительно слабым. «Я должен уйти». Старший Юпин больше не осмелился сражаться, без малейшего колебания, после отказа смертного мира ему, Вэн. В одно мгновение он бесследно исчез. Он исчез из мира клана Ся, а также из материального мира. Куда он пошел? Находясь в воздухе, Сюэин был несколько ошеломлен, когда смотрел на гигантскую дыру вдалеке. Как случилось, что старший Юпин мог внезапно исчезнуть таким образом, что даже звездная пагода не могла найти его? Мог ли он обладать какой-то угрожающей техникой скрытности, что даже звездная пагода не могла его увидеть? Разве это невозможно? Находящиеся вдалеке бог чародеев и великий бог демонов также были в легком оцепенении. Черт побери, он ушел. Он убежал в божественный мир. Бог чародеев был первым, кто отреагировал, и не крикнуть яростно: «Дрянь, он абсолютная дрянь». Глава 369. «Я справлюсь с ним». Огромный и безграничный, эти два слова лучше всего характеризуют божественный мир. Бесчисленное количество планет украсило звездное небо, и где-то на этом небе появился человек в серебристой маске. Это был никто иной, как тот самый старший Юпин, которого только что выгнали из материального мира. «Я чуть не умер в маленьком смертном мире». Продолжительный испуг сразу охватил старшего Юпина. Он не посмел поверить, что предыдущие события были реальными. Даже когда звездная пагода подавляла меня, и ее мировая энергия помогала Дунбо Сюэину, он все еще явно не был божеством. Он не должен был захватывать божественное сердце второй степени, что означает, что между моим царством и его все еще был огромный разрыв. Он не должен был быть в позиции, которая чуть не позволила ему убить меня. Он даже продемонстрировал свой секретный навык техники клинка для того, чтобы перехватить атаку. Фактически, не только его клинок блокировал атаку, его доспехи бога высшей степени еще больше отражали удар. Несмотря на это, результат был таков, что он чуть не погиб от одного удара. «Я чувствую, что его техника копья не может быть слабее моей техники клинка», — подумал старейшина Юпин. Это было, несмотря на то, что его секретный навык был создан на основании божественного сердца второй степени. Что касается техники копья Сюэина, то он создал ее, основываясь только на вершине третьей стадии области, однако их секретные навыки были сопоставимы. Было ясно, что с точки зрения создания секретных навыков Сюэин был более грозным. Огромный божественный мир, пропасть тьмы и материальный мир действительно имеют много грозных исключительных. Старший Юпин вздохнул. Неудивительно, что моего нынешнего врожденного таланта недостаточно для привлечения каких-либо могущественных существ для того, чтобы они приняли меня в качестве своего ученика. За исключением священного учителя, багровая пыль была готова принять большинство исключительных в качестве учеников. Самые могущественные существа были, на самом деле, слишком высокими и могущественными и в большинстве случаев принимали бы от 3 до 5 личных учеников. Даже тех, кто принимал 18 внутренних учеников, можно считать щедрыми. Могущественные существа были очень разборчивы, когда дело доходило до выбора учеников. В конце концов, менее талантливые могли бы стать мировыми божествами первой или второй степени, что было бесполезно для самих могущественных существ. Вот почему священный учитель, багровая пыль, обладали по-настоящему хорошей репутацией и более низким статусом. Было очень жаль, что он закончил свои дни смертью. «Я должен продолжать культивировать. Есть, действительно, много людей с большим талантом, чем у меня». Старший Юпин страдал от огромного душевного воздействия. Он взмахнул рукой, чтобы вывести свой линейный корабль Б-9, а затем вошел в него. «Даже несмотря на то, что я не смог получить 1,5 миллиона божественных кристаллов, мне очень повезло, что я получил этот линейный корабль Б-9. Я бы сказал, что это небольшая потеря». Ху. Вскоре этот броненосец проскочил сквозь черную трещину на огромном звездном небе, исчезнув из своего первоначального местоположения. Старший Юпин, возможно, подписал соглашение с богом чародеев, но это не значит, что он будет сражаться до смерти. Такое соглашение по-прежнему больше предпочитало его. В конце концов, Юпин мог стать божеством 100 лет назад, однако он отложил это ради войны. Бог чародеев отправил линейный корабль Б-9 с самого начала, чтобы заставить его подождать 100 лет. Даже если бы он не пригодился в битве, линейный корабль все равно был бы вручен ему бесплатно. В соглашении говорилось, что если после выхода в бой он проиграет, то не получит никаких других преимуществ, но если он выиграет, то получит еще один 5 миллиона божественных кристаллов. Независимо от того, должен ли он проиграть или победить, старший Юпин явно не проигрывал. Он не мог положить свою жизнь на блюдо и передать его богу чародеев. В конце концов, они были просто деловыми партнерами в этом начинании. В мире клана Ся, возвышающаяся звездная пагода освещала пустыню. Сюэин просто стоял, тщательно исследуя окружение. Невозможно. С этой звездной пагодой, освещающей этот изолированный мир, Юпин не должен был избежать обнаружения. Если Сюэин поразмыслил немного, прежде чем почувствовать определенное подозрение, он убежал в божественный мир. Сюэин больше не мог придумать никаких других вариантов. Это был единственный. Любой, ставший божеством в смертном мире, страдал бы от отвращения ко всему материальному миру. Если бы они следовали этому чувству отвращения, то могли бы легко отправиться в божественный мир. Конечно, можно было бы задержаться на целых 10 тысяч лет, прежде чем быть насильно высланным смертным миром. Я использовал свой завершающий прием, однако он все же убежал. Сюэин задумался. Это все же хорошо. По крайней мере, он не будет препятствием. С точки зрения боевой мощи этот Юпин все еще был очень близок ко мне. Только с помощью звездной пагоды я смог его подавить. С помощью звездной пагоды. Общая боевая мощь Сюэина увеличилась на 50%, в то время как боевая мощь старшего Юпина была подавлена на 50%. В сумме они составляли большую разницу в 3 раза. Принимая во внимание превосходную силу Сюэина и превосходную скорость Юпина, с добавленной разницей в силе, увеличенной в 3 раза, он смог разорваться с такой грозной атакой. Естественно, Юпин был очень грозным с точки зрения своей скорости, поэтому Сюэин едва успевал отражать удары, но тело незапамятных времен позволяло ему непосредственно атаковывать. Где этот божественный убийца? Как он мог исчезнуть? Кто-нибудь может его найти? Сюэин выиграл. Многие исключительные кланы Ся обсуждали это в звездной пагоде, которой улыбнулся Сюэин. Усовершенствуя всю звездную пагоду, он, естественно, знал о каждом движении, происходящем внутри. Голос Сюэина раздался во весь холл звездной пагоды. Если я не ошибаюсь, то божественный убийца, должно быть, убежал в божественный мир. Он убежал в божественный мир. Глава дворца Чэнь, Сы Куньян, городская леди Бу и Чи Цубай были в восторге. Сюэин уже искал момент, прежде чем определить, что Юпин убежал в божественный мир. Затем он решил прекратить поиски и вместо этого продолжить движение в сторону Черной крепости. Он моргал глазами от холода. Поскольку я уже начал действовать, то нет больше смысла тратить время. Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы уничтожить эту крепость. Я хотел бы увидеть, есть ли у бога чародеев и великого бога демонов более сильная тактика, чем приглашение такого чудовищного божества. Су. Он улетел с большой скоростью. Вернувшись в Черную крепость, бог чародеев и великий бог демонов огорчились. Черт побери, этот личный ученик монарха Циланя действительно бесполезен. Даже он, гениальный и исключительный, который создал свой собственный секретный навык и уже является божеством, оснащенным божественным оружием и доспехами бога высшей степени. Все же спасся бегством после проигрыша в битве, сказал бог чародеев, стиснув зубы. Он бесполезен. Что нам теперь делать? Как мы должны помешать Дунбо Сюэину? Прорычал охваченный пламенем аватар великого бога демонов. У нас обоих осмысление значительно выше, чем у него, однако после того, как они были подавлены законами материального мира, наша сила ограничена миром полубогов. Сила техники копья Дунбо Сюэина достигла вершины божественного царства. Разрыв действительно слишком велик, а наши шансы на успех на самом деле слишком низки. Техника копья Сюэина могла превратить их в пепел одним небольшим прикосновением, в то время как их атаки против него были бы бесполезны. Что мы можем сделать? Боевая мощь Дунбо Сюэина намного выше, чем мы ожидали. Он исключительный, может на самом деле высвободить высшую божественную силу. Бог чародеев покачал головой. Даже если звездная пагода помогает ему, тем не менее, этого слишком много. Откуда они могли знать, что, когда великая хаотическая истинная сила и воин-божество, очищенные кровью, использовались вместе для того, чтобы сформировать хаотическое подавление, Его сила достигала вершины божественного царства даже без помощи звездной пагоды. С помощью звездной пагоды его мастерство стало еще больше. Мне не понадобилось бы многого, даже с помощью силы божества средней степени, я все равно мог бы легко убить его, прорычал аватар великого бога демонов. Это материальный мир, а не божественный мир или пропасть тьмы. Бог чародеев покачал головой. Он здесь, крикнул аватар великого бога демонов. Он видел, как Сюэин издалека мчался в их сторону. Кто будет сражаться с ним, ты или я? Спросил великий бог демонов. Я справлюсь с ним, ответил бог чародеев. Я попытаюсь использовать колдовской яд. Кто знает, это может быть просто эффективным. Великий бог демонов, тем временем ты должен подумать о том, как справиться с Дунбо Сюэином. Ты прожил более длительный период времени и, должно быть, после жизни в пропасти тьмы знаешь более удивительные методы боя. Если мы сейчас потерпим неудачу, наши потери будут астрономическими. Мы должны найти способ нанести ему поражение. Встретившись в каком-то смертном мире с высшим исключительным, который осуществлял атаки на высоте божественного царства, чья техника копья была действительно на высоком уровне, и который может вызвать даже звездную пагоду 12 уровня. Бог чародеев и великий бог демонов действительно не знали, что сказать на такое. «Хорошо, я попрошу некоторых моих друзей», — согласился великий бог демонов. «Постарайся задержать его как можно дольше. Может быть, мои друзья знают некоторые способы, как справиться с этим исключительным. Будь уверен, ему не будет так просто победить меня. Кто знает, может, мой колдовской яд сможет даже убить его». Бог чародеев ухмыльнулся, обернулся и покинул крепость. Пробираясь к черной крепости, Сюэин в мгновение ока пересек более 25 тысяч километров. В его глазах крепость постепенно увеличивалась, когда он неожиданно хмурился. Он увидел проход, открывающийся наверху этой крепости, из которого с максимальной скоростью вылетел поток частиц в его направлении. Глава 370. Девять змей. Поток частиц был на самом деле совершенно особым броненосцем из мира божеств. Прямо на носу корабля располагались змеиные головы, числом 9, самая крупная посередине. 9 змей, Сюэин смотрел вдаль на корабль. Выйдет ли сейчас оттуда сам бог чародеев? Сущность, известная как бог чародеев, была в действительности представителем одной из редчайших и своеобразнейших звериных рас в мире живых существ, девятиглавый змей. Сюэину прежде доводилось встречать королеву пауков, которая обладала ужасающими врожденными дарами, и девятиглавая змея была в этом отношении с ней очень схожа. Эта змеиная порода была знаменита своим ядом, а сам бог чародеев за короткое время стал божеством и быстрыми темпами совершенствовался в применении колдовских ядов. Он преуспел в рафинировании сердца мира за 10 тысяч лет, тем самым став территориальным властелином смертного мира. И как раз тогда в мире божеств был наречен богом чародеев, и поскольку он был властелином царства, его броненосец был отнюдь не рядового производства, а специально сделанным лично для него. Нос броненосца по традиции украшали 9 змеиных голов, и завидев облик корабля, Сюэин стал смутно подозревать, что кораблем управляет аватара бога чародеев. Его аватара сама ведет корабль, Сюэин не мог не заволноваться, он не дерзнет действовать с безрассудным самоотвержением, видя, что аватар бога чародеев обладает намного превосходящими познаниями. «Ты бог чародеев?» – подал голос Сюэин. «Ух!» Только когда до него донеслись эти слова, броненосец с девятиглавой змеей остановился. Он пролетел уже более сотни тысяч километров. Изнутри раздался голос. «А ты вправду смог догадаться, что это я?» «Я давно узнал, что ты, бог чародеев, девятиглавая змея», – улыбался Сюэин. «Едва я увидел пролетающий броненосец с этим знаком, я, конечно, догадался, что внутри ты. Кто бы еще осмелился повести такой броненосец? Раз ты знаешь о моей истинной форме, это наводит на мысль, что разведывательная сеть вашего клана Ся работает лучше, чем я себе представлял», — холодно отвечал бог чародеев с хмурой миной. Сюэин не стал затруднять себя объяснениями, что на самом деле он получил эти сведения от двух своих наставников-старейшин в утесе Багровой горы. «Бог чародеев, а ты довольно умен. Ты знаешь, что твою силу подавляют законы этого материального мира, потому ты предпочел полететь на броненосце, так ведь?» Сюэин держал свое копье, пьющее кровь, одной рукой, стоя в воздухе и глядя в сторону остановившегося рядом броненосца девятиглавой змеи. «Жалко, что ты ничего решить не сможешь, полагаясь только на этот броненосец». Рот Сюэина выкрикивал дерзкие слова, но сердце его оставалось на стороже. Он применял свое владение для прощупывания окружающей обстановки, а мир звездной пагоды позволял ему тщательно обследовать любые возмущения, исходящие от этого корабля. Ведь вела этот корабль аватара бога чародеев, сущность, ухватившая сердце божества первой ступени. «Сопляк, этот мой броненосец обладает внушительной мощью, и ты скоро узнаешь, какова она». И отдалившийся броненосец девятиглавой змеи в следующее же мгновение исчез. Вшух, броненосец этот был куда быстрее, чем какое-то время назад броненосец Юпина. За пару мгновений он достиг места действия и начал, раскрывая огромную сложную антенну, окутывать себя излучением, наполняющимся ужасающей, разрушительной силой. Фух, фух, фух, образовался некий шквал из бесчисленных сероватых лезвий и носился туда-сюда, во все стороны. Каждая из лезвий резала и рубила все на своем пути, продвигаясь на тысячи километров. Сюэин стал на этом пути первым препятствием. Такая атака рассчитана была на широкую область воздействия и так быстро, что ему было никак не уклониться. Ему оставалось только обратить свое тело в иллюзорное и спрятаться в мираже, а там уже принять атаку на себя. Лезвия, которые проходили в мираж, несли 70-80% изначальной силы, хлеща прямо по Сюэину. Поверхность тела Сюэина была защищена его истинными предназначениями и тайными техниками. Подлетающее лезвие встречало перво-наперво та защитная оболочка, а затем уж им нужно было вонзиться в доспехи божества, в которые Сюэин был облачен. Но несмотря на то, что шквальная сила была приглушена его броней, удар до тела все равно дошел, и сила превратилась в более мелкие ветряные лезвия без числа, готовые, бушуя, разорвать все внутри. Хотя даже так она была явно куда слабее, чем изначально. Тело незапамятных времен Сюэина легко противостояло атаке, не дав ему получить ранений. Не считая незначительного, смутного ощущения онемения в теле, Сюэину было вполне комфортно. Шквал скоро рассеялся, и тело Сюэина снова сгустилось в плотное. Атака этого броненосца была еще в тех пределах, где Сюэин мог легко выдержать. С помощью своего владения он смог рассчитать приблизительную силу атаки и заранее выяснить, что угрозы для него она не представляет. Он оставался достаточно спокойным и собранным. Если знаешь, что тебя не ранит, чего бояться? Тело этого Дунбоина и вправду достаточно крепко, чтобы выдержать такую атаку. Встретив ее, сидящий внутри броненосца бог чародеев слегка изменился в лице. Броненосец был изготовлен специально для этого боя. Он был разработан для применения в непредвиденных обстоятельствах, чтобы бог чародеев мог лично биться один на один. Однако был оснащен всего двумя разными антеннами для наступления. Одна была предназначена для направления на группу целей, другая – на точечную цель. Шу-шу-шу. Боковые, мелкие змеиные головы метнулись все разом, без предупреждения. 8 меньших змеиных голов были выпущены вперед, как луч частиц, и обратились в ничто, едва начали двигаться. До сего момента Сюэин был спокоен и собран, но как только метнулись эти змеиные головы, внутренне напрягся. Почувствовал, как встают дыбом волосы. Берегись. Было затратно для него сейчас управлять владением, чтобы изучить атаку, но чувствовал он выпад этих 8 голов с помощью мира звездной пагоды. Они двигались по волнам в пространстве, и за каждой была сила, способная порвать все на своем пути. Сюэин ощущал угрозу, исходящую от этих змей длинную спику, и легко смог понять, что последствия их удара будут плачевными. «Хватит с меня!» Сюэин больше не смел сдерживать свою боевую мощь. Великая хаотическая истинная сила начала окутывать все его тело и стала затем передаваться в копье, пьющее кровь. Он применил одну из своих копьевых техник, чтобы парировать надвигающуюся атаку. Бум! Черное копье махнуло по этим похожим на пики змеиным головам, и когда схлестнулось с ними, они немедленно отлетели обратно. Несмотря на то, что отразил эту атаку, Сюэин все еще ощущал, как волокна зловещей энергии буравит его тело. Но вкупе с защитным истинным предназначением его тело незапамятных времен могло спокойно презреть эти атаки. Бум-бум-бум. Каждая из этих голов пик обладала силой вершины царства божеств. Копье Сюэина двигалось непредсказуемым образом, пока он в полете отражал их выпады. Можно было видеть, как эти 8 пикоподобных змеиных голов слегка подпрыгивают в воздухе, прежде чем вернуться на стоящий вдалеке корабль. Проклятие! В корабле, облаченный в золотые одежды, бог чародеев скрежетал зубами, а он по-настоящему осмотрительный. то были те два возможных для этого броненосца способа нападения. Один предназначался для групповых целей, а другой для отдельных. Естественно, бог чародеев больше уверен был в атаке змей-пик. Его стратегия предполагала, что он сначала совершит огульный бросок с целью снизить бдительность Сюэина, а затем последуют змей-пики. Если бы Сюэин осмелился своим телом открыто блокировать эти атаки, он бы, несомненно, проиграл. К сожалению, Сюэин изучал хаотическое подавление на острове Багровой пыли при ускорении времени до стократного именно потому, что считал это главнейшей гарантией достижения побед. Было совершенно естественно для него пустить всю энергию ума на это тайное умение. И потому самые сильные атаки Сюэина были с использованием метеоритно-звездного уничтожения и хаотического подавления, двух его тайных умений в технике владения копьем. Метеоритно-звездное уничтожение было тайным умением, которое образовало слияние двух истинных предназначений. Хаотическое подавление же было частью глубинных тайн, которые Сюэин постиг после того, как обучился великой хаотической истинной силе. Он усовершенствовал его за несколько сотен лет изучения до смертоносного движения, сфокусировавшего абсолютную наступательную мощь. Потратив столько времени на исследование этого аспекта, Сюэин ощущал, что атака змей-пик по впечатлениям схожа с дырой хаоса. Без этого знания он мог и не различить, в чем истинная угроза этой атаки. Но ясно он понимал одно: этот выпад несет зло. Везет мне, что атаки этого броненосца достаточно просты. Эти змеиные головы не трансформировались после того, как вылетели, и потому у меня было время их парировать. Сюэин про себя вздыхал с облегчением. В ближнем бою они бы могли претерпеть больше изменений, отчего ему и труднее их было бы блокировать. Несмотря на то, что мощь, которую высвобождал этот броненосец, была невероятна, все могло идти лишь согласно заданным параметрам антенны, потому Сюэину было много легче это отразить. Облаченный в золотые одежды бог чародеев не мог смириться с этим фактом, но и не мог ничего поделать. С сердцем божества первой ступени его царства было, на самом деле, высоко. Но две антенны для наступлений были слишком просты, ведь они могли бы быть в сотню раз сложнее, а он все равно был бы способен ими легко управлять. Однако же, чем сложнее устроена антенна, тем больше энергии ей требуется для активации. В работе этого броненосца использовались кристаллы божеств, а антенна помощнее, скорее всего, требовала бы для управления энергию мирового божества. А бог чародеев, будучи здесь просто аватарой, не имел способов получить доступ к своей энергии мирового божества, в то время как исключительные кланы Ся ощущали, что антенны броненосца слишком сложно устроены. Богу чародеев, как мировому божеству, они, напротив, представлялись слишком простыми и маломощными. Ух! Внимательно оглядывая корабль, Сюэин мог лицезреть, как одетый в золотой человек выходит из двери кабины. Фигура человека была исполнена тиранической мощи, хотя в глазах злобные намерения его читались лишь едва. Взмахом руки он сложил броненосец девятиглавую змею в хранилище. Бог чародеев давил на Сюэина взглядом. Предчувствовалось мне, что тебя, наверное, трудно будет убить этими фиксированными антеннами. Уже кажется, что придется мне лично вступить в поединок. Бог чародеев. Сюэин улыбался поверхностной улыбкой, но из сердца рвались убийственные намерения. Этот человек, стоящий перед ним, был тем самым богом чародеев, колдовской яд которого обрек Сюэина страдать целые 100 лет. Мало того, этот бог чародеев сейчас угрожает полным уничтожением всему клану Ся. Конечно, в тот день это была лишь спустившаяся аватара божества. Ты должен очень гордиться, что заставил меня потратить столько энергии на то, чтобы просто убить тебя. Бог чародеев непринужденно парил в воздухе. Его фигура была несколько смазана, так, как будто он одновременно и существовал в этом пространственном измерении, и нет, тебя, одного, ухмыльнулся Сюэин. Верно, меня, облаченный в золотой бог чародеев кивнул. Глава 371. Борьба с богом чародеев. Твой тон довольно высокомерен. Не тратя лишних слов, Сюэин сразу двинулся, его пьющая кровь копье без предупреждения разрезала воздух. Хун. Рукоятка копья была несколько изогнута, и вокруг нее медленно вращались изображения огромных темных звезд. Его хаотическое подавление снова использовалось, что заставило даже пространство в этой области разрушиться. Повсюду, где он проходил, все вскипало на 10 тысяч метров или больше, когда он атаковал бога чародеев перед собой. Сюэин намеренно решил атаковать такую огромную территорию. В конце концов, ему нужно было только прикоснуться к богу чародеев в золотых одеждах, чья сила была ограничена полубогом, чтобы убить его в считанные минуты. По правде говоря, мир звездной пагоды также манипулировал силой неба и земли, чтобы напасть на бога чародеев, но он просто стоял там в этом эфемерном состоянии существования. Сила неба и земли не могла повлиять на него. Какая невероятная сила! Бог чародеев в золотых одеждах нахмурился. Он не был против конкурировать в мастерстве или понимании царств с Сюэином. В его глазах техника копья этого уровня выглядела как игрушечный домик. Но если бы он полагался на свою страшную мощь, голова бог чародеев начала болеть. Хэмэмэм, бог чародеев холодно фыркнул, а затем сделал шаг вперед. Хуа, его окружение стало нечетким. Время и пространство начали размываться, и даже энергия неба и земли перед ним размылась. Будь то тени или мираж, все стало путанным и искаженным. Казалось, что каждое живое существо между небом и землей уже не имеет четкой формы, в то время как бог чародеев в золотых одеждах оставался единственным незатронутым. Когда он подошел, копье Сюэина двинулось по спирали к нему, но казалось, что оно существует в другой плоскости. Копье быстро охватило его, его сила все еще нечеткая, но он оставался таким же реальным и ясным, как всегда. Это. Сюэин считал это чувство невероятно неприятным. Казалось, все, что он понял, было шуткой. Время, космос, мираж, гравитация, энергия неба и земли. Все, что он мог нормально воспринимать, было перед богом чародеев в золотых одеждах. Казалось размытым и неэффективным. Он чувствовал себя так, как будто все, что он так неутомимо старался понять, было напрасно. Нет, это просто иллюзия. Не имеет значения, насколько сильным кажется это чувство. Кажется, он все еще ограничен силой полубога. Как только одно из моих прикосновений копья достигнет даже ниточки на нем, он умрет. Сюэин попыталась изо всех сил убедить себя. Даже когда все, что он мог ощущать, вплоть до своего собственного тела, казалось, стало размытым. Даже его уши не могли услышать звук. Умри. Единственное реальное и выделяющееся живое существо между небом и землей, бог чародеев в золотых одеждах, уже подошел к нему и ударил по нему ладонью. Он был тощим и сморщенным, но он мог просто игнорировать доспехи бога и напрямую пронзить тело Сюэина. Хун. Страшная атака разразилась внутри тела Сюэина, в то время как бог чародеев в золотых одеждах остановился, а затем быстро отступил. Сюэин мог почувствовать странный вихрь в своем теле, который, казалось, может скрутить, разбить, а затем легко уничтожить что-либо. Однако вихрь страдал от еще более ужасающего подавления от законов, то есть законов всего материального мира. Эти законы не могли быть определены даже мощными существованиями. Поэтому, каким бы ужасающим ни были законы и глубинные тайны, содержащиеся в вихре, его сила не могла нарушить предел полубога. Можно было подумать об иглах, даже ребенок, держащий ее, мог проколоть кожу взрослого. Но если иглу будет нести муравей, его силы все равно было бы недостаточно, и было бы трудно даже проколоть кожу. Не нужно было даже обсуждать, что нужно что-то более серьезное. По тому же принципу, тело незапамятных времен Сюэина было похоже на возвышающуюся гору, которая не поколебалась. Страшный серый вихрь не мог заставить упасть даже волос с тела Сюэина. А, отвернувшись вдаль, бог чародеев повернулся, чтобы посмотреть на Сюэина и нахмурился. Это действительно было. Сюэин размахивал своим копьем, а не убирал его, и его зрение, наконец, вернулось к норме. Сцена небес и земли снова была реальной, и это привело Сюэина в сильное потрясение. Является ли это мощью одного сердца божества? Разница в культивировании была слишком большой. Его атака и защита были явно более мощными, чем у противника, но он не мог даже коснуться его тени. Совсем недавно, когда он сражался с исключительным сердцем божества второго уровня, он не обнаружил, что расхождение настолько велико, и он даже способен победить. Однако перед сердцем божества первого уровня он казался ничем иным, как шуткой. «Давай попробуем еще раз». Бог чародеев в золотых одеждах был непримирим. Хун. На этот раз все, что было между небесами и землей, по-прежнему ощущалось несравненно реальным, но бог чародеев в золотых одеждах совсем расплылся. Он выглядел так, словно был выше мира. Сю. Размытая фигура превратилась в луч света, который Сюэин не мог обнаружить невооруженным глазом. Только благодаря прощупыванию мира звездной пагоды он обнаружил, что бог чародеев в золотых одеждах возник перед ним в одно мгновение. Сюэин еще раз использовал свой самый мощный навык копья, хаотическое подавление, и его окружение начало немедленно разрушаться. Бог чародеев еще раз легко пронзил тело Сюэина и слегка достал его внутренности. Через несколько мгновений его размытая фигура уже убежала на более чем 10 тысяч метров. Что? Сюэин сразу обнаружил, что в его теле кончик иглы дошел до сердца и хотел проколоть его. Эта крошечная игла содержала еще больше бесконечных законов и глубинных тайн, которые представляли логику небес и земли. Она тем не менее не ударила и рассеялась. Бог чародеев в золотых одеждах был настолько в ярости, что у него сводило зубы. «Я культивировал в течение бесчисленных лет, чтобы постичь первоклассное сердце божества, и я действительно доводил до совершенства самые естественные основные законы неба и земли. Крошечный исключительный должен быть не более чем муравьем передо мной, но эти проклятые материальные мировые законы упрямо подавляют мою силу в царстве полубога. В то же время тело Сюэина необычайно сильно, и я не могу его как-то поколебать. Если чье-то культивирование было слишком низким, и потом заставить этого человека полагаться только на чистую силу и могущество, то он окажется в такой же ситуации, как Сюэин, он просто не сможет дотронуться до своего врага. И наоборот, если бы у кого-то не хватало сил, и было только высокое культивирование, он был бы как бог чародеев, который также бессилен перед Сюэином. Конечно, при обычных обстоятельствах высокое культивирование заставило бы законы и глубинные тайны вытянуть силу неба и земли. Поэтому было бы разумно сказать, что люди с высоким культивированием также были чрезвычайно могущественными. Но у материального мира были свои собственные законы для защиты смертных. Во-первых, божества были не способны насильно войти в него, и даже мировое божество или мощное существование должны были бы спуститься через божество, которое было ограничено могуществом полубога. Этого количества сил было достаточно, чтобы иметь дело с обычными исключительными и даже более слабыми, недавно вознесенными божествами. Но перед вершиной исключительного, как Сюэин, это количество сразу оказалось бесполезным. Мое культивирование все еще слишком низкое. Из этих двух коротких ходов Сюэин уже чувствовал себя раздраженным. Если бы не было подавления законов материального мира, боюсь, что я умер бы от одного удара от бога чародеев или великого бога демонов. Этого не будет. Бог чародеев чувствовал себя довольно удрученным из-за подавления. Сила, которую я могу высвободить, слишком слаба. Кажется, мне все равно придется полагаться на колдовские яды. Этот Сюэин атакует бессмысленно каждый раз, делая так, чтобы даже окружающий мираж разрушался. Даже если я превращусь в первичный хаос и прорвусь, все равно будет опасность со всех сторон. Я не могу действовать слишком много раз. Скорее всего, рано или поздно он сможет ударить меня. После того, как я стал мировым божеством, я изучал два самых страшных типа колдовских ядов. Один может родиться только внутри очищенных кровью солдат божества, в то время как другой нуждается в контроле энергии мирового божества. Бог чародеев в золотых одеждах нахмурился. Своеобразный путь колдовских ядов был наиболее широким и странным. Более сильные колдовские яды также накладывают более суровые шансы на выживание. Это было похоже на то, как более мощные кровеносные сосуды заставили бы иметь меньше потомства. На небесах и на земле были свои законы, которые были созданы для того, чтобы вести все живые существа естественным путем. Вот почему чем сильнее был яд, тем труднее было его контролировать. Бог чародеев в золотых одеждах, чье тело ограничивалось царством полубога, мог, самое большее, едва контролировать многие колдовские яды божественного класса. В любом случае, я просто попробую. Только потому, что он мог справиться с негодованием шести призраков, это не значит, что он может так же легко разбить другие колдовские яды. Он протянул правую руку, и три цвета слегка показались на трех разных пальцах. Один из этих пальцев был залит зеленым светом, другой – с черным газом, а фиолетовые складки скрутились вокруг последнего пальца. Контроль бога-чародеев над колдовскими ядами был явно превосходным. Превращение в первичный хаос и бурение было немного опаснее. Результат превращения всех живых существ в пустоту кажется лучше. Бог чародеев снова двинулся. Все живое между небом и землей снова размылось вместе со всеми законами. Только бог чародеев остался реальным, когда он шагнул к Сюэину. В ответ Сюэин сжал зубы, игнорируя ощущение всего размытия, и достал свое пьющее кровь копье через силу воли. Конечно, он все еще использовал свое хаотическое подавление, чтобы грубо уничтожить все на своем пути. Единственная проблема заключалась в том, что все, что он уничтожил, казалось, тоже стало мутным и неясным. Бог чародеев в золотых одеждах немедленно оказался перед Сюэином, его взгляд встретился с глазами Сюэина. На мгновение они посмотрели друг другу в глаза. Правая рука бога чародеев в золотых одеждах тогда всунулась в грудь Сюэина, чьи доспехи бога уже стали размыты и эфемерны там, где они вообще не препятствовали. Секретный навык защиты истинного предназначения Сюэина также не мог полностью защитить его каким-либо образом. Бог чародеев в золотых одеждах быстро отступил после этого, нервно глядя на Сюэина, держа некоторое расстояние. Все, что было между небесами и землей, вернулось к реальности, но Сюэин сразу осознал, что внутри него колдовской яд. Колдовской яд, и три разных типа. Цвет лица Сюэина слегка побледнел. Это должен сработать. Должно. Бог чародеев в золотых одеждах с нетерпением ждал. Он считал, что даже если бы великий бог демонов действовал в ходе этой битвы, их надежды все равно были бы относительно неопределенными. Воистину, сила, ограниченная областью полубога, была слишком низкой, чтобы иметь дело с Сюэином. Вот почему его надежды на яд были относительно высокими. Если бы колдовской яд тоже терпел неудачу, у бога чародеев больше не было никаких планов дальнейших действий. Всего несколько секунд спустя, Сюэин открыл рот, чтобы выплюнуть три ауры колдовских ядов, одну черную, одну зеленую, одну фиолетовую. Глава 372. Верховный правитель пропасти. Не сработало, одетый в золотой бог чародеев не мог совладать с тревогой, его фигура снова стала размытой, и он ретировался обратно в крепость. «Скор же ты на побег», — фыркнул Сюэин, но в глубине души росла радость. Высший исключительный прибыл из мира божеств перед тем, как стать божеством, но Сюэин нанес ему поражение, вынудив его убыть назад. А теперь Сюэин разбил и аватару бога чародеев. Какие у них тактики еще могут оставаться? Быть может, мой клан Ся действительно выиграет войну. Сюэин ощущал, что его уверенность в победе возрастала. Шух, он без промедления превратился в поток частиц и снова двинулся в сторону той черной крепости. В павильоне Звездной Пагоды, группа исключительных клана Ся, с волнением наблюдая разворачивающиеся события, хваталась за сердца. Особенно когда облаченный в золотой бог чародеев пошел в атаку. Подобный удар был весьма таинственным, настолько, что исключительные не могли в его тайну проникнуть. Они видели лишь, как бог чародеев раз за разом протыкал грудь Сюэина ладонью. Это зрелище так их встревожило, что они и дышать не могли. И все же в конечном итоге бог чародеев сбежал, а Сюэин остался невредимым, как прежде.